Мартин, 31 января 1908 года. Пот струйками сбегал у него по спине, но Мартин швырял и швырял снег, заново укрывший могилу Герти после того, как Сара попыталась ее раскопать. Снега было много, не меньше 18 дюймов, по его расчетам, но он был достаточно рыхлым и сухим, и Мартин надеялся быстро с ним справиться. Копать землю будет потруднее, но останавливаться он не собирался, хотя от холода больная нога разболелась не на шутку, а морозный воздух буквально застревал в горле, не давая дышать. В свете взошедшего на небо тонкого месяца двор казался голубым. «Быстрее, Мартин!» — поторопил он себя. «Ты должен сделать все быстро. Колебаться и мешкать нельзя, иначе ты струсишь и вообще не доведешь дело до конца». «Я знаю», — сказал он вслух и продолжал копать. Казалось, темный дом смотрит ему в спину глазницами окон. В доме спала Сара. Спала и видела свои безумные сны. За хлевом вдали едва угадывались очертания холма. На фоне укрывшего вершину снега чертовы пальцы казались крошечными черными крупинками. Обернувшись через плечо, Мартин бросил взгляд на деревянный крест. Он сделал его сам и сам же вырезал на нем имя Герти. Гертруда Харрисон Ши, любимая дочь, 1900-1908. Руки его задрожали, от страха ладони стали влажными, и черенок лопаты скользил, а в рукавицах работать было неудобно. Быстрее. Косые тени соседних надгробий тоже наблюдали, как он работает. Временами Мартину даже казалось, будто они слегка раскачиваются, словно тяжелые камни, от нетерпения переступали с ноги на ногу. Под ними покоились маленький брат Герти, ее дядя, дед и бабка, в честь которой ее назвали. И Мартин буквально слышал их невысказанный вопрос. «Что ты собираешься сделать с Герти? Она больше не твоя дочь, теперь она одна из нас». «То, что должен был сделать давно», — мысленно ответил им Мартин. Вот уже несколько дней он постоянно возвращался взглядом к могиле дочери, но решиться не мог. И только сегодня он, наконец, осмелился потревожить ее покой. Мартин должен был узнать, что лежит в кармане голубого платья Герти. Во время очередного припадка безумия Сара сказала Лусиусу, что их дочь была убита, и что доказательство лежит в кармашке платья, в котором ее похоронили. Доказательство, а, возможно, и улика. И хотя помимо этого она наговорила еще немало ерунды насчет духов и призраков, которые могли расправиться с девочкой, Мартин не обольщался. Рано или поздно Сара расскажет свою историю кому-то еще. Сколько пройдет времени, прежде чем кто-то выслушает ее и поймет, что за безумием и бредом может скрываться жуткая правда? Сколько времени пройдет, прежде чем Сару обвинят в убийстве собственной дочери? Вот поэтому-то ему необходимо выяснить, что именно лежит в кармане Герти, если, конечно, там вообще что-то есть. В снегу, который Мартин отбрасывал лопатой, появились черные комья, и он крепче сжал в ладонях черенок. Как ни странно, земля под слоем снега оставалась достаточно мягкой и рыхлой, и штык лопаты вонзался в нее сравнительно легко. Мимолетно Мартин подумал, что так быть не должно, но так было, и он не стал отвлекаться на посторонние мысли и снова налег на лопату. Две недели назад, когда Мартин копал могилу, он развел на этом месте большой костер. Ему пришлось поддерживать огонь почти весь день, чтобы земля оттаяла. Каждые несколько минут он подбрасывал в костер щепки, обрезки досок, даже срубленные ветки из сада. Языки пламени сразу взвивались выше, треща и рассыпая искры, а среди раскаленных углей Мартину начинали мерещиться странные тени и образы. Колодец, лисица, свисающая с крюка в хлеву прядь золотых волос, костяное кольцо. Торопясь, он бросал в костер новую порцию дров в надежде, что жадное пламя сожжет, уничтожит привидевшиеся ему картины, но это не помогало, и причудливые видения продолжали смущать его неповоротливый, отупевший от горя ум. Земля на могиле Герти все еще была черной от золы, и в ней попадались твердые комочки остывших углей. «На какой глубине лежит гроб?» — внезапно спросил себя Мартин. 6 футов? 7? 7. По футу за каждый год ее коротенькой жизни. Потом Мартин припомнил свои же собственные слова, которые он сказал Саре всего несколько дней назад. «Только подумай, в каком состоянии может быть тело». Сам он думал об этом постоянно. И не только думал, но и видел во сне. Не раз и не два Мартину снилось, будто из ямы в земле появляется голова Герти, которая смотрит на него и говорит: «За что, папа? За что?» Огниющая плоть отваливается от костей, и только зубы по-прежнему блестят, точно речной жемчуг. «Ничего не поделаешь, я должен это сделать», — сказал Мартин вслух и подналег, стараясь вонзать лопату как можно глубже, чтобы захватить больше земли. Черная куча рядом с могилой росла быстро, и он все копал и копал, не давая себе даже самой короткой передышки. Работа, впрочем, не мешала ему размышлять, и Мартин снова и снова спрашивал себя, что именно он рассчитывает найти в кармане Герти, и что он будет делать, если эта вещь будет принадлежать Саре или указывать на нее. Должен ли он спрятать доказательства, чтобы защитить жену? Или, напротив, ему придется показать улику шерифу, чтобы Сару либо отправили в тюрьму, либо же до конца жизни заперли в сумасшедшем доме? «Нет», — решил Мартин, — «пусть Сара безумна, но кроме нее у него все равно никого не осталось». Вот уже несколько недель подряд он снова и снова оживлял в памяти тот страшный день, пытаясь припомнить все подробности. Лисицу, кровавый след на снегу, погоню, действительно ли он не слышал, как Герти звала его, или просто не обратил внимания, слышал ли он вообще что-нибудь, был ли кто-то в заброшенном фруктовом саду, или древняя старуха ему только почудилась. Во что Мартин категорически не верил, так это в то, что Сара даже в припадке безумия была способна причинить Герти хоть какой-нибудь вред. Дочь была для нее всем. Лопата с глухим стуком ударилась обо что-то твердое, и Мартин понял, что его работа почти закончена. Он наткнулся на гроб. Этот гроб они с Лусиусом сделали из отличных сосновых досок, которые Мартин берег, чтобы весной построить из них новый курятник. «Что ты делаешь, Мартин?» Он резко обернулся. Позади него стояла Сара в накинутой на ночную рубашку куртке и войлочных сапогах. В руках у нее было ружье. Прижав приклад к плечу, Сара целилась Мартину в грудь. Мартин застыл, сжав в руках черенок лопаты. «Сара?» — пробормотал он. «Что ты здесь? Я думал, ты спишь?» «Ай-яй-яй!» — она покачала головой и несколько раз прищелкнула языком. «Бедная, больная, свихнувшаяся Сара должна отдыхать, не так ли? Иначе придется снова привязать ее к кровати». Она сплюнула. «Мне...» Мартин осекся, не в силах продолжать. «Мне очень жаль», — хотелось ему сказать. «Жаль нас обоих». «Так что ты ищешь, Мартин? Может, ты и так знаешь, что лежит у Герти в кармане?» Опустив взгляд, Мартин посмотрел на испачканные землей доски, из которых была сколочена крышка гроба. «Нет, я этого не знаю». Сара ухмыльнулась и, не опуская ружья, шагнула вперед. «Тогда давай посмотрим». Она кивком показала на могилу. «Что же ты остановился? Копай!» Мартин осторожно выбрал из ямы остатки земли, потом зажег принесенный с собой фонарь и, поставив его на край могилы, спрыгнул вниз. Упираясь ногами в землю по бокам от гроба, Мартин достал молоток, собираясь выдернуть державшие крышку гвозди. Но, к его огромному удивлению, они вынимались без малейшего усилия. Пару раз он едва не уронил молоток и не упал сам, но сумел вовремя схватиться за край ямы. Наконец Мартин отложил молоток и, взявшись руками за крышку гроба, потянул. То, что он увидел внутри, заставило его сначала похолодеть, а потом зарыдать, как младенца. Гроб был пуст. Но когда Сара успела украсть тело? Он поднял голову, чтобы посмотреть на жену. Сара стояла над ним на краю могилы и качала головой из стороны в сторону. Мартину это движение почему-то напомнило движение змеиной головки. В лунном свете кожа жены казалась белой, как алебастр. «Видишь, Мартин, ты хотел тайком от меня посмотреть, что в кармане у Герти. Но, к счастью, нашей девочки здесь нет. Она в другом месте. Совсем, совсем в другом». Держа ружье в правой руке, Сара подняла левую и, растопырив пальцы, показала ему. На ее безымянном пальце, рядом с обручальным кольцом, Мартин разглядел маленькое костяное колечко. Пока он смотрел, Сара несколько раз повернула кольцо большим пальцем, словно любуясь затейливыми узорами и странными символами, хотя раньше, насколько Мартин помнил, она этого кольца боялась. «Где ты его взяла?» — спросил он. «Там, где оно лежало, в кармане Герти». «Но ведь это невозможно!» — он взмахнул рукой, пытаясь сорвать кольцо с ее руки, но не достал и принялся карабкаться из ямы. В следующее мгновение холодный ствол ружья уперся ему в грудь. «Стой, где стоишь, Мартин!» — приказала Сара. «Я еще не все сказала». Откровенно говоря, я была уверена, что нашу девочку прикончил дух тети, но все оказалось гораздо проще. Обидно только, что правда с самого начала была под самым моим носом, но я ее не замечала. Я просто не могла заставить себя посмотреть на вещи непредвзято и понять, как все случилось. С этими словами она слегка отступила назад и, поудобнее расставив ноги, снова подняла ружье к плечу. «Это сделал ты, Мартин?» — спросила она, глядя на него поверх ружейного ствола. «Это ты причинил зло нашей Герти?» Мартин, в свою очередь, попятился и, налетев спиной на стенку ямы, сполз по ней на дно, словно Сара уже выстрелила ему в грудь. Обвинение, которое бросила ему в лицо жена, было настолько чудовищным, и настолько не укладывалось в голове, что Мартин даже не подумал оправдываться. Он слишком хорошо помнил, как держал Герти на руках, когда она была совсем крошкой, как гулял с ней за ручку по окрестностям, как всего месяц назад они вместе ходили в лес, чтобы выбрать к Рождеству самую красивую, самую стройную и пушистую елку. Тогда они нашли деревце с покинутым птичьим гнездом на ветвях, и Мартин срубил именно его. «Мы теперь самые счастливые люди на свете, папа», — сказала ему Герти, «потому что только у нас будет рождественское дерево с птичьим гнездышком. Может быть, я даже попрошу маму, чтобы она помогла мне сшить из обрезков ткани птицу маму и ее деточек, и тогда наше гнездышко не будет пустым. Я ничего ей не делал», — пробормотал он наконец. «Да как тебе только в голову могло прийти такое? Господь, свидетель, Сара, я ее и пальцем не тронул!» Сара пристально смотрела на него. В свете луны Мартин отчетливо видел, как дрожит ее палец на спусковом крючке. «Ну и пусть», — внезапно подумалось ему, — «пусть стреляет. Наверное, я этого заслужил, хотя даже знаю, чем». Тем, что не сумел уберечь нашу маленькую девочку от смерти. Вот чем. «В тот день, — сказала Сара, — когда ты уходил из дома, кольцо лежало у тебя в кармане, не так ли?» «Сара, перестань», — устало проговорил он. «Я не мог убить Герти, и ты это знаешь». Она немного помолчала, словно раздумывая над его словами. «Может, и нет», — наконец проговорила она. В конце концов, это ее кольцо, а значит, она могла это сделать. «О чем ты, Сара? Опять о тете? О ее духе, который хочет за что-то нам отомстить? Но ведь это невозможно. Дух не способен. На то он и дух. Ты просто навоображала себе не весь чего, и теперь тебе кажется, будто навоображала?» Сара хрипло рассмеялась и, опустив ружье, обернулась туда, где под стеной дома лежала особенно густая тень. «Ты слышишь, Герти?» — сказала она громко. «Твой отец считает, что я спятила, и у меня галлюцинации. Выйди к нам, дорогая, покажись. Пусть твой отец своими глазами увидит, какова она, правда». Поднявшись во весь рост, Мартин наступил на угол пустого гроба и выглянул из ямы. В темноте под стеной дома, с усилием пробираясь сквозь снег, двигалось что-то еще более темное. «Иисусе милосердный! Нет! Пожалуйста, нет!» Крепко зажмурившись, Мартин стал считать до 10 в надежде, что видение исчезнет. Наконец он открыл глаза и, стараясь не смотреть туда, где ему померещилось нечто, стал карабкаться из могилы. «Сара, я...» Встав на краю ямы на колени, он машинально ухватился за ствол ружья и потянул. Сара, которая по-прежнему стояла, глядя в сторону дома, вздрогнула от неожиданности, и ружье выстрелило. Мартин услышал звук выстрела, увидел вспышку и почувствовал, как пуля вошла ему под ребра с левой стороны. От острой боли он едва не потерял сознание, но страх оказался сильнее, и Мартин вскочил на ноги, бросился бежать. «Мартин, куда ты? Вернись, ты ранен!» — крикнула ему вслед Сара, но он даже не обернулся. Зажимая ладонью рану, из которой обильно текла кровь, Мартин в два прыжка пересек двор и помчался к лесу. Оглянуться он так и не осмелился.